Хайм ММ. Сюэин невозмутимо фыркнул и больше не обращал на своих противников никакого внимания. Тем временем он вынул коммуникационное сокровище и связался с утесом Багровой горы. В утесе Багровой горы он мог связаться со своей женой Цзин Цу, поэтому у него, естественно, были способы связаться со старшими учениками после выхода из утеса Багровой горы. В утесе Багровой горы, юноша, одетый в плотную одежду, Гебай, юноша в алом плаще, Хэфэй Юнь, старший Си Вэй и дух сокровищ, старший Багровый утес собрались вместе. «Я не думал, что Сюэин окажется в ловушке», — обеспокоенно произнес Багровый утес. «У кого-нибудь есть идеи? Несмотря на силу, сравнимую с силой младшего ученика, в смертном мире есть военное оружие, которое может заманить его в ловушку», — нахмурился юноша в алом плаще. «Более того, это не была ловушка, которую нужно было заранее приготовить, это черный цветок, который был мгновенно активирован. Второй старший ученик, ты умеешь совершенствовать все виды игрушек, знаешь ли ты, что было использовано?» Юноша, одетый в плотную одежду, неторопливо покачал головой. «Если верить словам младшего ученика, то этот цветок, по-видимому, принадлежит пропасти тьмы. Эксперты по очистке этого огромного божественного мира и темной бездны в обоих случаях не могут считаться, существуют все виды сокровищ. Как я могу осмелиться сказать, что я все знаю? Младший ученик теперь находится в ловушку. Ай, Гебай, у тебя есть идея?» Си Вэй посмотрел на него. В настоящее время Гебай был самым опытным в области совершенствования. «Какой у меня может быть метод?» Гебай покачал головой. «На данный момент есть только два способа взломать этот цветок. Первый способ – атаковать извне. Однако остальная часть силы клана Ся слишком слаба, возможность добиться успеха чрезвычайно низка. Другой способ – это младшему ученику необходимо самостоятельно взломать этот черный цветок», — объяснил Гебай. «Хотя этот черный цветок кажется очень жестким и прочным, в конце концов это смертный мир. Скорее всего, он использует божественные кристаллы для восстановления божественной энергии для подпитки массивов, поэтому независимо от того, насколько глубоки массивы этого цветка, он по-прежнему подпитывается от божественных кристаллов. У этой глубины есть предел, имею в виду то, что защита также ограничена». Все присутствующие согласились. Массивы, подпитываемые божественными кристаллами, словно линейные корабли бога-чародеев и великого бога-демонов, имели ограниченную власть. Получить лучший массив было возможно, однако цена может увеличиться в 10, а возможно, и в 100 раз. Потому что, чем больше увеличивается сила, тем ближе она приближается к пределу. Пока младший ученик увеличивает силу, у нас есть надежда, что он взломает его, — рассуждал Гебай. «А если он не сможет взломать его?» — сочувственно спросил дух сокровищ Багровый утес. «Тогда он может только продолжать совершенствоваться», — признался Гебай. «У нас нет других способов». Су. Из внешнего мира примчалась фигура в красной одежде и мгновенно влетел через крышу звездной пагоды. Из преисподнего мира примчался аватар Ци Сюэина. «Сюэин! Сюэин!» Глава дворца Чэнь и другие собрались в холле дворца. Увидев, что прибыл Сюэин в красной одежде, они начали беспокоиться. «Ситуация сейчас критическая», — заявил глава дворца Чэнь. «Сюэин, твое первоначальное тело в ловушке и должно быть спасено. Если ты не можешь убежать, тогда у моего клана Ся нет другого способа противостоять богу чародеев и великому богу демонов». Цзин Цу в тревожном состоянии стояла в стороне. Она вмешалась. «Если ты не сможешь убежать, даже если клан Ся проживет дальше, то вернуться назад будет невозможно. Когда великий бог демонов и бог чародеев вырастет властелина материального мира, весь клан Ся будет уничтожен». Сюэин, одетый в красную одежду, кивнул. «Не волнуйся, я понимаю. В каждом линейном корабле, который я дал каждому, находится бог грозового огня, уничтожающий ограничения в случае возникновения предателей. Два из них уже взорвались, но 13 все еще остались. Я соберу 13 этих богов грозового огня и использую их для совместного нападения на этот черный цветок. Давайте посмотрим, смогу ли я взломать его». Имен. Сила бога грозового огня огромна. Двое из них ранее взорвались и частично прекратили работу крепости. Если 13 из них объединятся вместе в атаке, тогда есть определенная надежда. Все присутствующие были в предвкушении, так как Сюэин, одетый в красную одежду, из звездной пагоды мгновенно лично принял командование веретенообразным линейным кораблем. Он немедленно отправился, разместив все 13 богов грозового огня в этот линейный корабль. Гонг. прогремел пугающий взрыв. Сюэин из черного цветка внимательно наблюдал за черным цветком и видел, как многочисленные полупрозрачные лепестки слабо колыхаются, в то время как на поверхности лепестков вращались многочисленные божественные печати. Цветок был слегка виден. Практически 99% силы взрыва были сведены на нет, поэтому огромный черный цветок даже слегка не был поврежден. Сюэин покачал головой, увидев это. «Ай, я знал, что это не сработает». Сюэин вынужденно согласился с этим. Независимо от того, был ли это старший ученик Геба или Сюэин, они оба неохотно сделали вывод, что 13 богов грозового огня, вероятно, были бы бесполезны. Это произошло потому, что бог грозового огня напал, выпустив большую волну чистой энергии. Законы и глубинные тайны, содержащиеся внутри, были чрезвычайно низкими. Между тем, священный волшебник Камелия обладал всеми видами основательной защиты. Большая часть приводимой в действие энергии не могла даже коснуться этого цветка. Была огромная несоразмерность в совершенствовании. Единственная сила, если не считать совершенствование, оказалась бесполезной. Сюэин, эта игрушка бог грозового огня, хочет уничтожить этот священный цветок, раздался смех великого бога демонов по всему пространственному измерению черного цветка. Хэмэмэм. Сюэин лишь пренебрежительно фыркнул и не обратил на него никакого внимания. У него на сердце была тяжесть. Сюэин не знал никаких других способов для атаки извне, кроме как бога грозового огня и линейных кораблей. Использовать кровавое копье, угроза, исходящая от него, была даже ниже, чем у линейного корабля. Кажется, что я могу лишь думать о том, как быстро увеличить свою силу. Чем больше моя сила, тем больше у меня будет надежд выбраться из этой ловушки. Сюэин тщательно изучал многочисленные, огромные полупрозрачные лепестки. То, что сказал второй старший ученик, оказалось правдой, это лишь сокровище, поддерживаемое божественными кристаллами. В конце концов, их защита ограничена. Глава 378. Смерть Чи Цыбая. В звездной пагоде. В настоящее время присутствуют Сюэин, одетый в одежду красного цвета, Чао Цин, лорд Горы Хе, Чи Цубай, городская леди Буи Цзин Цу. «У нас нет других вариантов», – пробормотал Сюэин. «Единственный способ уничтожить этот черный цветок – это мое усовершенствование. Все три моих истинных предназначения достигли высшей третьей стадии области и находятся всего в шаге от достижения области Божественного Сердца. Как только мне удастся сделать прорыв, моя боевая мощь значительно увеличится, и у меня будет шанс выбраться из этого цветка. Все, что мне сейчас необходимо, это время. Находясь безо всякой поддержки, звездной пагоде для того, чтобы быть активной в общей сложности потребуется 200 000 божественных кристаллов каждый год, но я вложил в нее только 600 000 божественных кристаллов. Таким образом, она может эксплуатироваться в течение короткого периода в 3 года. Продолжал размышлять Сюэин. Работа звездной пагоды – огромное бремя на душе. На данный момент Цзин Цу и лорд Горы Хе будут отвечать за ее управление, они могут делать это поочередно, поработав, затем отдохнув. Несмотря на это, полное использование всей земной пагоды налагает огромное бремя на душу, и ни у кого из них нет никакого способа, как управлять ей в полную силу. Таким образом, я надеюсь, что старший Чао Цин и большой брат Вечного Ветра также могут начать размышлять над массивами звездной пагоды, чтобы помочь разделить их бремя. Массивы звездной пагоды были действительно сложными. Чем больше усилий они прилагали для управления звездной пагоды, тем больше массивов они могут контролировать и, в то же время, тем больше бремя на их души. Таким образом, им пришлось сделать перерыв. Даже когда они управляли ею, то это не выглядело так, как будто им нужно было рисковать своей жизнью для этого. Они хорошо себя чувствовали, поддерживая контроль над сокровищем. «Хорошо», — согласился Чао Цин, — «я просто боюсь, что у этого старика сил недостаточно. Я сделаю все возможное от меня», — сказал Чи Цубай. «Имен, если ты постараешься изо всех сил, то будет достаточно хорошо», — согласился Сюэин, одетый в одежду красного цвета. Несмотря на то, что его область была достаточно высокой, в этом аватарице содержалась единственная нить его души. Многим сложным массивам по-прежнему потребуется его истинное тело, чтобы управлять ими. Кроме того, поскольку его истинное тело полностью сосредоточилось на прорыве, этот аватар Ци, естественно, не мог сделать что-то, что повлияло бы на его истинное тело. Таким образом, Цзин Цу и лорд Горохе должен был стать двумя основными управляющими звездной пагоды. Что касается Чи Цубая и Чао Цина, хотя ни один из них не был волшебником, они также начали задумываться над звездной пагодой. Лучшее, что он мог сделать, это выбирать самые высокие из самых коротких, при использовании текущей ситуации в полной мере. Возможно, они и не были волшебниками, но их области все еще были довольно высокими. Вен-вен-вен, огромное количество массивов в настоящее время вращалось в звездной пагоде. Все они работали вместе друг с другом, что случайно спровоцировало формирование цикла циркуляции среди энергии, испускаемой из божественных кристаллов, что в свою очередь делало массивы более эффективными при работе звездной пагоды. Это по-настоящему. Чи Цубай был ошеломлен. Я никогда не размышлял над массивами. Чао Цин стиснул зубы, а затем подошел, чтобы попытаться осмыслить массивы. Шли день за днем. Война зашла в тупик. Когда мировая энергия звездной пагоды подавила их, бог чародеев и великий бог демонов не могли продолжать свое строительство. Их единственным выбором сейчас было отложить. В конце концов, они прекрасно знали уровень потребления пугающей звездной пагоды 12 го уровня. Скорее всего, остается ждать не слишком долго, пока у звездной пагоды не останется энергии. Таким образом, они очень терпеливо ждали. В настоящее время бог чародеев играл на некоторых музыкальных инструментах, потому что он не хотел давать Сюэину ни минуты покоя, поскольку он совершенствовался. У нас есть Дунбо Сюэин, который находится в ловушке уже полгода. Великий бог демонов взмахнул рукой, отчего закрылись все близлежащие зеленые листья. Внешний мир уже не смотреть сквозь них. Пришло время для нас принять другой план. Еще один план. Бог чародеев прекратил играть на инструменте и повернулся к великому богу демонов. План должен ускорить крушение мира звездной пагоды. Улыбнулся великий бог демонов. Бог чародеев, позволь мне познакомить тебя с одним из моих подчиненных. Однако, единственное, что увидел бог чародеев, это то, как таинственный мужчина в шлеме с бычьими рогами, одетый в доспехи багрового цвета, сделал шаг вперед. «Дитя, пусть бог чародеев увидит, кто ты», — восторженно сказал великий бог демонов. Таинственный мужчина тут же снял шлем, открыв свое красивое лицо. Чи Цубай, бог чародеев, был поражен, когда увидел, кто был таинственный человек. До Сюэина и Юань Цина он был гением номер один клана Ся. Это лицо принадлежало никому иному, кроме как Чи Цубаю. Разве Чи Цубай находится не в звездной пагоде? Не мог не спросить бог чародеев. Ты забыл о технике аватара? Рассмеялся великий бог демонов. Ты заставил его совершенствовать технику аватара. Бог чародеев был действительно потрясен, услышав это. Когда он ее совершенствовал, совершенствование техники аватара привело бы к тому, что его душа разделилась бы на две части, а это означает, что его способность осмысления была резко уменьшена. Великий бог демонов кивнул. Этот ребенок, вечный ветер, обладает относительно высокими навыками осмысления. Если бы не техника аватара, он, вероятно, имел бы еще большие успехи в своем совершенствовании. Чи Цубай продолжал стоять молча в своих доспехах багрового цвета. Истинная любовь этого ребенка умерла в прошлом, что заставило его сойти с ума и по-настоящему осмыслить истинное предназначение истребления второй степени в зародышевой форме. Безусловно, я его люблю, он обладает талантом, поэтому я решил немного помочь ему. Великий бог демонов рассмеялся. Жена этого ребенка также обладает немалым талантом. Я привлек ее душу в пропасть тьмы. Она временно живет в моем мире и находится в таком душевом состоянии, которое не даст ему испариться. Истинное предназначение истребления. Бог чародеев чувствовал себя несколько странно. Затем его истинное предназначение раскалывания пустоты, которое было умышленно разглашено, было всего лишь частью его истинной силы. Истинное предназначение раскалывания пустоты является лишь ответвлением от истинного предназначения истребления. Великий бог демонов кивнул головой в подтверждение. Для того, чтобы он внедрился как можно глубже в клан Ся, я решил, чтобы он совершенствовал технику аватара. Его другое тело не содержит ни капли демонической энергии, которая бы раскрыла обман подобным образом. Имен. Бог чародеев кивнул головой. Тогда ты готов к тому, чтобы он теперь начал действовать. Ха-ха, эта война скоро закончится. Клан Ся больше не имеет ценности. Великий бог демонов кивнул головой. Настало время действовать для этого ребенка. Каким образом он будет действовать? Спросил бог чародеев. Клан Ся довольно бдительный. Если я не ошибаюсь, клан Ся, безусловно, сделает все возможное, чтобы управлять как можно более эффективно звездной пагодой, чтобы задержать на как можно больше времени. Великий бог демонов ответил: «Область этого ребенка достаточно велика. Пока он разгласит, что он сделал прорыв и сумел захватить божественное сердце третьей степени, команда Дунбо Сюэина, несомненно, позволит Вечному Ветру управлять звездной пагодой. Дунбо Сюэин не даст ему возможность сделать прорыв через массив звездной пагоды», — возразил бог чародеев. «До тех пор, пока ему удастся получить контроль над ней, Вечный Ветер должен суметь получить четкое представление о том, что происходит в звездной пагоде. Как раньше, когда бог грозового огня Дунбо Сюэина с легкостью уничтожил часть нашего замка, звездная пагода имеет почти неуязвимую внешнюю защитную мембрану. Однако, как только мы сможем узнать о ее внутренней структуре, и Вечный Ветер разрушит более структурно слабые места, мы обязательно добьемся успеха». Великий бог демонов рассмеялся. «Более того, даже если нам это не удастся, мы не понесем никаких потерь». Бог чародеев согласился. Насколько он понимал, в интерьере звездной пагоды было несколько важных частей, таких как область, где были установлены божественные кристаллы, а также точка пересечения, вокруг которой вращалось множество массивов. Ребенок, великий бог демонов, лицо которого было охвачено пламенем, смотрело в сторону Чи Цубая, и его губы скрутились. «Это принесет в жертву твоего аватара. Я верю, что благодаря твоей мудрости ты непременно меня приятно удивишь. Иди и скажи Дунбо Сюэину и остальным, что ты достиг божественного сердца третьей степени. Дунбо Сюэин непременно возьмет на себя инициативу и попросит тебя управлять звездной пагодой. На данный момент у него нет других хороших помощников». «Уважаемый великий бог демонов», — почтительно обратился Чи Цубай, — «Дунбо Сюэин попросил меня попытаться контролировать массивы полгода назад. Ха-ха-ха». Когда он засмеялся, пламя, охватившее тело великого бога демонов, начало разгораться еще больше. Затем он повернулся к богу чародеев. «Бог чародеев, смотри, мой план неплох, не так ли? Нам даже не нужен Вечный Ветер, чтобы разгласить, что он уплотнил область божественного сердца третьей степени. Дунбо Сюэин уже просил его контролировать массивы. Ха-ха, небеса действительно помогают мне. Гонг». Почтительно поклонившийся Чи Цубай неожиданно нанес удар правой рукой великому богу демонов. На нем были доспехи, а ладони были похожи на заостренный клинок. Неожиданно он сделал прорыв волнообразным движением разрушения и ударил рукой великого бога демонов. Более того, великий бог демонов чувствовал, что он наполнен бесконечной тьмой. Ладонь Чи Цубая пронзила грудь великого бога демонов, когда он повернулся к нему лицом. Великий бог демонов, казалось, был похож на темную иллюзионную фигуру. Его глаза покраснели, а огонь, охвативший его тело, разгорелся. Великий бог демонов яростно закричал: «Чи Цубай, ты действительно осмелился предать меня!» Великий бог демонов тут же протянул руку к Чи Цубаю, чья душа мгновенно покинула тело. Пламенная ладонь великого бога демонов тогда схватила душу Чи Цубая, что спровоцировало звук «Чи-чи-чи». Когда это произошло, выражение лица Чи Цубая стало диким. «Разве ты не хочешь воссоединиться с женой? На данный момент она ждет тебя в пропасти тьмы. Я давно обещал тебе и помог заключить соглашение с пропастью, что в будущем ты, безусловно, будешь жить вместе со своей женой. Насколько я доверял тебе, почему ты предал меня?» Великий бог демонов был вне себя от ярости, в то время как бог чародеев насмехался над ним со стороны. На лице души Чи Цубая в настоящее время был жестокий взгляд. Он сердито закричал на великого бога демонов. Его слова были слышны на всем пространстве Красного Листа благодаря силе его души. «Великий бог демонов, я был верен тебе в прошлом ради того, чтобы вечно жить с моей женой. Даже если бы ты попросил меня убить нескольких исключительных клана Ся, я бы не отказал тебя. Но ты попросил меня предать весь клан Ся и хотел, чтобы я лично спровоцировал исчезновение всего клана Ся. В тот день, когда я понял, каков твой план, я также понял, что больше не смогу быть со своей женой». На протяжении долгих лет Чи Цубай испытывал чувство печали. Сы Куньян, Сюэин и другие думали, что это просто из-за его разрушенных чувств с того года. Кто бы мог подумать, что это было из-за собственной вины, которую он испытывал за то, что был членом демонической группировки. «Ты всегда был бдителен насчет меня, ты даже не сообщил мне ничего о плотском теле твоего аватара», — пробормотал Чи Цубай. «Я не скрывал этого от тебя, я просто проявлял бдительность по отношению к своим подчиненным, холодно ответил великий бог демонов. «Ха-ха, я с нетерпением ждал возможности. Жаль, что у меня никогда не было хорошего шанса. Я даже пытался найти ядро священному чародею Камелии, но это было бесполезно», — сердито возразил Чи Цубай, великий бог демонов. «Хотя у меня и не было возможности действовать, ты также не сможешь победить. Я считаю, что Сюэин, безусловно, что-нибудь решит и что мой клан Ся наконец будет единственным победителем. Мне жаль мою жену, однако с тех пор она мертва. С того момента я относился к ней как к мертвой. Что я ненавидел больше всего, так это то, что я не мог найти возможности», — сказал Чи Цубай, стиснув зубы. «Я никогда, никогда не буду полностью доверять таким подчиненным, как ты», — холодно сказал великий бог демонов. «Будь уверен, несоблюдение соглашения означает, что твоя душа будет всегда находиться под моим контролем. Однако я никогда не убью тебя. Вместо этого я буду мучить твою душу. Однако не только твою, но и душу твоей души тоже. Это будет результатом твоей глупости». Великий бог демонов держал душу Чи Цубая. Из-за их соглашения Чи Цубай даже не имел возможности уничтожить свою душу. «Великий бог демонов, кажется, ты переоценил верность своих подчиненных», — засмеялся в стороне бог чародеев. «Ради клана Ся, он фактически проигнорировал все остальное». Великий бог демонов стиснул зубы. «Клан Ся, будь проклят этот клан Ся». Эта тема действительно унизила его. Сюэин, одетый в одежду красного цвета, в настоящее время смотрел на отдаленный раскачивающийся гигантский черный цветок из звездной пагоды. Его истинное тело сейчас находится в ловушке внутри него. С прошествием времени его ци также медленно истощался. Боевая сила аватара ци была ограничена. Кроме того, у него не было его кровожадного копья, а это означало, что он ничего не мог достичь. «Ай!» Сюэин слегка вздохнул. Внезапно из его коммуникационного браслета раздался голос. «Сюэин, это вечный ветер и третий жрец демонической группировки. Мои руки запачканы кровью, они запачканы таким большим количеством свежей крови людей из моего клана Ся. Я виноват в том, что предал клан Ся», — говорилось в письме, которое вечный ветер послал ему. После небольшой паузы Сюэина сразу же осенила догадка. «Шуа!» Аватар Ци Сюэина молниеносно появился перед дворцом, в котором останавливался Чи Цубай. Чи Цубай сидел с мирным выражением, его плотная белая одежда развевалась на ветру, однако его душа уже рассеялась. Все, что от него осталось, это его плотское тело. «Вечный ветер!» Сюэин сжал кулаки, и его тело начало слегка дрожать. «Почему? Почему это произошло? Почему?» Глава 379. Погружаясь в забвение, Сюэин ощущал идущую из глубин сердца скорбь. Чи Цубай всегда был рядом, прилежно заботился о нем с самого момента его вступления в группу исключительных. Относился к нему, как старший брат. А теперь Чи Цубая нет. Он отказался предать клан Ся, решил вместо этого предать великого бога демонов. «Вечный ветер!» Подходили фигура за фигурой: властелин горы Хэ, глава дворца Чен, Сы Куньян, Ча Цин, градоначальница Бу, а все остальные прислали проекции свои тел. Они неотрывно взирали на Чи Цубая, который сидел со скрещенными ногами, не испуская ни следа ауры. Боль, которую они ощущали, невозможно было описать словами. Члены клана Ся возлагали такие большие надежды на Чи Цубая все эти годы, и со времен до начала расцвета сил Сюэина думали, что Чи Цубай станет самым могущественным членом клана. «Вечный ветер, ты, почему ты?» — дрожал еле-еле слышный голос Сы Куньяна. «Ах, любой, кто был прежде на стороне великого бога демонов, но решил его предать, в итоге попадет в такие муки, которые хуже смерти». Ча Цин покачал головой. «Душу вечного ветра уже забрали, и теперь он в таком положении, когда даже если он захочет умереть, ему не позволит. Скорее всего, его душа впала теперь в состояние вечного мучения. Во всем этом виновата война». Глава дворца Чен ощущал настолько сильную боль, что скрипел зубами. «Не будь этой войны, стал бы великий бог демонов так стараться переманить исключительных нашего клана, вплоть до того, что жену вечного ветра намеренно затянул в пропасть тьмы. Ай-ай, один неверный шаг, и остальные шаги также будут заблуждением», — пробормотал великий старейшина глава дворца. «Быть верным великому богу демонов, значит все равно, что поверять ему свою душу», — говорил Сы Куньян, и голос его все дрожал. Его боль была не меньше, если не больше, чем боль остальных. Он уже почти видел Чи Цубая следующим главой фракции водяных даосов и всегда о нем был высокого мнения, по сути, испытывая к нему отеческие чувства. Сюэин тихо наблюдал со стороны. «Старший брат Вечный Ветер, твоя смерть будет не напрасной», — вполголоса проговорил он. В одном из дворцовых залов Звездной Пагоды, одетый в красное, Сюэин сидел, скрестив ноги, когда перед ним вдруг сгустилась фигура. Это была никто иная, как Цзин Цу, у которой начинался период отдыха после контроля за антеннами. «Сюэин», — говорила она, подходя, и лицо ее было бледнее обычного. «Цзин Цу, тебе было так тяжело». Сюэин поднялся. «Не стоит даже упоминать. В сравнении с твоей работой, я делаю немногое», — тихо бормотала Цзин Цу. «После того, как я увидела письмо, оставленное Вечным Ветром, мне стало думаться, что если и твоя душа с теми, которые великий бог демонов затащил в пропасть тьмы, то ради воссоединения с тобой, я наверняка приму то же решение, что принял некогда старший брат Вечный Ветер. Ведь тогда мы совсем не догадывались, что великий бог демонов планирует уничтожить весь клан Ся». Сюэин кивнул. «Многие исключительные из фракций демонов, быть может, были сплошь эгоистичны, но все, что они делали, это лишь боролись за веру людей, не желая уничтожить весь клан Ся. Старший брат сделал один неверный шаг и попал на дорогу, с которой нет возврата». Цзин Цу смотрела на мир за пределами Звездной Пагоды взором, в котором читалась покинутость. «Хочу знать, прямо сейчас мучают ли его, и терпит ли такие же муки его жена?» Сюэин кивнул, с тяжелым сердцем. Как бы ни хотелось ему спасти старшего брата, он бессилен был что-либо предпринять. Цзин Цу продолжала. «Его душа будет терпеть вечную муку, но это даже не самое страшное. Куда ужаснее, что его эгоистичное решение обрекло и душу его верной возлюбленной на такие же нескончаемые страдания. И именно это решение поистине повергает всех в скорбь по нему». Сюэин от неожиданности вздрогнул. И правда, а он не осознавал этого раньше. Решение Чи Цубая предать великого бога демонов означало, что и любимая его не избежит тех же мук. Вот что, наверное, особенно угрызало сердце Сюэина. Проклятие. Все из-за этой проклятой войны. Рычал он. Бог чародеев и великий бог демонов посмели относиться к нам как к муравьям только ради приобретения утеса Багровой горы. Во что бы это ни стало, я ни за что не позволю им этого. Мы выиграем эту войну, чего бы это ни стоило. Цзин Цу схватила и сжала руку Сюэина. Мы непременно победим. Я знаю, у тебя получится разбить этот черный цветок на кусочки. В дальней пропасти тьмы, великий бог демонов, Дайрхао, сидел на своем троне с ледяным и диким выражением лица. Он очень ясно понимал, как важна для Чи Цубая жена, и чувствовал, что пока жену держат здесь, Чи Цубай будет послушно следовать любым приказам его, бога чародеев, и никогда не предаст его. Однако правда ударила ему в лоб. Но даже так, его сторона была близка к победе в этой войне, потому он оставался, как всегда, спокоен. В его теле была одна точка, которая, пусть и могла показаться маленькой, но была широким, огромным миром. Поскольку великий бог демонов был мировым божеством, его море божеств легко могло развиться в целый мир. Это было и причиной, по которой мировые божества могли втягивать чужие души в свои тела. Ай! Посреди этого мира находилась женщина, привязанная к раме, она терпела удары плеткой, один за другим. Тело женщины было чисто духовным, но плетка была покрыта текучими сигилами божеств. Снова и снова эта плетка опускалась на женщину, заставляя ее кричать от боли. Всего в сотне метров от нее парил хрустальный шар, наполненный негасимым пламенем, и в нем находилась одна смутно различимая фигура. То было не что иное, как душа Чи Цубая. Такой болью обжигал этот огонь преисподней, что Чи Цубай не переставая трясся. Нет, глядя на эту женщину, переносящую удар за ударом, Чи Цубай невольно кричал, не веря глазам, нет, нет. Голос великого бога демонов раскатывался по хрустальному шару. Чи Цубай, теперь мое единственное желание, это позволить тебе наблюдать, как страдает от нескончаемой боли твоя верная возлюбленная, день за днем, ночь за ночью. Не волнуйся, сама она тебя не видит. По правде говоря, она так и останется неспособной взглянуть на тебя, а ты, скорее всего, с ней больше не поговоришь. Я же тем временем хочу испробовать на тебе различные виды пыток. Ха-ха-ха, будь спокоен, это только начало, а самое настоящее зрелище тебя еще ожидает впереди. Я действительно хочу посмотреть, как ты, исключительный, верный клан Уся, станешь вести себя, будучи душой, страдающей от несправедливости моего наказания. Ха-ха. Взирая на женщину, мучимую рядом с ним, Чи Цубай повергался в нестерпимые терзания. Никому, кроме него, не было ведомо, как он хотел занять ее место и забрать ее боль. Сяси. Чи Цубай протянул правую руку и тихо забормотал. «Прости, мне жаль, мне так жаль». Время шло дальше, день проходил за днем. Звездная пагода, вражеская крепость и черный цветок остались в этой широкой пустыне как были. Аватара Цисюэ и наперепробовала все, вплоть до того, что сама туда ходила, но все напрасно. Ведь для этой аватары все же не было еще одного копья, пьющего кровь. Независимо от того, сколько Сюэин боролся, аватара Ци могла прожить лишь около года, прежде чем рассеяться. А истинное тело Сюэина в это время оставалось заключенным внутри священной чародейки Камелии, где не переставал оттачивать техники владения копьем. Сколько ни играл бог чародеев на тех инструментах, звук их никак не мог побеспокоить Сюэина. Он был в силах сохранять спокойствие, продолжать размышлять над глубинными тайнами, скрывающимися за истинными предназначениями, и заниматься себе дальше копьевыми техниками, не зная других забот. И это было подобно тому, как некоторое время назад он сосредоточил все свое внимание на занятиях, когда пострадал от колдовского яда. Прошли еще 2 года, и Сюэин все никак не мог пробить цветок. 3 истинным предназначениям Сюэина еще предстояло достичь царства сердца божества, и он начал испытывать ту же тревогу перед бутылочным горлышком, что доселе испытывали мастер клана Мишан, Цзянь Хуан и Чэнь Цзю. Ухух! Огромные прозрачные черные лепестки лежали слоями, образуя широкий округлый цветок, диаметром в 1500 километров. Сюэин прервал свою тренировку с копьем и стал глазеть на гигантский цветок. Это была тюрьма, в которой он был заточен. 2 года уже прошло, а мне только предстоит пробиться. Звездная пагода долго не протянет. Сюэин держался за убранное в ножны копье. У-у-у! Мелодия, напеваемая богом чародеев, раздавалось эхом по замкнутому пространству внутри цветка. Сюэин обернулся, сверкнул взглядом в бога чародеев и великого бога демонов, отдыхавших в пространстве отдаленного красного листа, а затем без промедления вернулся к тренировке копьевых техник. И в этот раз тренировался как помешанный, ведь на его плечах лежала такая ответственность. Глава 380. 5 лет. Внутри звездной пагоды. Лорд Горыхэ сидел, скрестив ноги, и внезапно нахмурился, думая о глубинных тайнах. «Нет, это не совсем верно, Сюэин», — позвал он, поднимаясь, и его голос эхом прошелся по запечатанному залу. Позади него появилась фигура. После того, как он привел в порядок звездную пагоду, Сюэин мог обратиться за помощью к мировой власти и немедленно заняться делом, касающимся ее. Естественно, он мог временно появиться в виде инкарнации в любое время внутри пагоды. «Лорд Горыхэ, что не так?» Сюэин не понимал. Когда он оказался заточенным внутри черного цветка и начал заниматься выращиванием, ни Чао Цин, глава дворца Чэнь, ни кто-либо другой не отвлекали его по мелочам. «Есть важное дело, которое нужно обсудить. Поначалу я не хотел отвлекать тебя, но подумав еще и еще, я решил, что что-то и правда не так. Будет лучше, если я скажу тебе», — лорд Горыхэ нахмурился и продолжил. «Это касается мага Цзинцу. С ней что-то не так?» Сюэин был напуган. Лорд Горыхэ объяснил. «Ты знаешь, что управление звездной пагодой накладывает тяжелый отпечаток на душу, поэтому я и Чао Цин помогали Цзянцу. Но количество кристаллов божества, которое в последнее время поглощает пагода, становится меньше и меньше. Когда я спросил об этом Цзянцу, она отмахнулась и сказала, что достигла новые понимания массива, что помогло ей уменьшить износ, но я полагаю, это не то, что произошло на самом деле. Не то, что произошло на самом деле». Сюэин нахмурился. «Правда, я внимательно наблюдал эти 2 года, и под ее контролем над звездной пагодой количество кристаллов божества уменьшилось во много раз. Каждый раз уменьшение было незначительным, но если посмотреть на картину целиком, пагода поглощает только половину, по сравнению с началом». Он тоже нахмурился и продолжил. «Такое развитие далеко выходит за рамки нормы. Мое предположение заключается в том, что маг Цзянцу контролирует пагоду, несмотря на вред, причиняемый ее душе». «Лорд Горыхэ», — начал Сюэин, задержав дыхание, — «это не может быть правдой, верно? Боль, вызываемая накапливаемым вредом для души, непереносима. Как она может контролировать массивы в таком случае?» Когда его аватарцы был побежден, частичка души Сюэина рассеялась, поэтому он знал эту боль. «Тебя пытали тем ведьминым ядом, но ты же точно так же вынес это?» Лорд Горыхэ покачал головой, спроси ее сам, издеваясь над собой и накапливая вред в своей душе, чтобы уменьшить использование кристаллов божества, может казаться необходимой жертвой для клана Ся, но это временно. Если так продолжится, сколько она протянет? Если это будет тянуться, я боюсь, она впадет в беспамятство. Хорошо, я спрошу. Сюэин кивнул. Если лорд Горыхэ сказал ему об этом, он должен быть уверен в том, что это правда, основанная на многих догадках. Внутри отдельного зала в светло-голубой робе сидели Цзян Цу, скрестив ноги и закрыв глаза. Она была несравненно прекрасной, как фея, спустившаяся в мир смертных. Цзян Цу, рядом с ней появилась фигура Сюэина. Сюэин, в чем дело? Цзян Цу открыла глаза. Я сейчас занимаюсь звездной пагодой, так что, если это не что-то важное, поговорим потом. Мы поговорим сейчас. Сюэин осмотрел свою жену, изучая ее сложение. Он мог сказать только: это правда, что ты, несмотря на вред для своей души, через силу контролируешь звездную пагоду. Цзян Цу моргнула, а затем слегка улыбнулась. Сюэин, что за внезапное обвинение? Я всегда хорошо смыслила в массивах, и я всего лишь кое-что поняла в критический этап. Единственным результатом было то уменьшение потребления кристаллов божества. Ты слишком переживаешь. Тогда я могу позвать лорда Горыхэ, чтобы обследовать твою душу? Спросил Сюэин. Цзян Цу замерла. Обследовать? Если хоть частичка сознания лорда Горыхэ проникнет в знания Цзян Цу, он сможет увидеть, есть ли какой ущерб ее душе. Ладно, ладно, ты понял правильно. Цзян Цу беспомощно улыбнулась. Я всегда знала, что ты умный. При взгляде на бледность своей жены Сюэин мог только выкрикнуть: Цзян Цу, ты не можешь рукой силой управлять звездной пагодой. Как только ты начинаешь отдыхать, когда твоя душа под давлением, она страдает. Я всего лишь беспокоилась, вступила Цзян Цу. Кроме того, немного ущерба не принесет ничего плохого. В будущем мне нужно будет просто дать душе восстановиться. А такой критический момент войны мне нужно перетерпеть боль. Сюэин ответил: тогда не торопись и восстанавливайся с этого дня. Уменьши наполовину время контроля над звездной пагодой. Когда твоя душа поправится, восстановишь контроль. Нет, ни секунды ни медля, закричала Цзян Цу. Контроль лорда Горыхэ не такой, как у меня, а обсуждать старшего Чао Цин нет смысла. Как я могу отдыхать в такое время? Сюэин, разве я не в порядке? Не волнуйся, я знаю, как себя контролировать. Я приказываю тебе остановиться. Сюэин острым взглядом посмотрел на жену. Цзян Цу всегда восхищалась Сюэином, и в течение сотни лет их долгого брака обычно он принимал важные решения, а она соглашалась. Сюэин. Цзян Цу зло ответила, сведя брови: я управляю звездной пагодой прежде всего, чтобы спасти тебя, но и для того, чтобы спасти весь клан Ся. Пряча волнение за словами, Сюэин закричал в ответ: ты должна остановиться. Если это не сделаешь ты, я отстраню тебя от управления звездной пагодой. Цзян Цу нельзя играться с вредом для души. Но Цзян Цу посмотрела на призрак самого важного человека в ее жизни и сказала: если ты это сделаешь, ты подпишешь мне смертный приговор. Сюэин, отними у меня контроль над пагодой, и я покончу с собой. Как ты можешь просто-просто? Взглянув на ее лицо, Сюэин понял, что она твердо все решила. Все будет хорошо. Прежняя улыбка вернулась на лицо Цзян Цу. Ради клана Ся такая жертва ничего не стоит. Кроме того, если ущерб для моей души станет слишком большим, я просто потеряю сознание. Так я не смогу больше контролировать пагоду, даже если захочу. Когда я буду без сознания, мне всего лишь нужно будет сконцентрироваться на восстановлении, и я приду в себя. В худшем случае я потом рез смогу выращивать. Так, я уже стала полубогом, так что и так смогу прожить 300 лет. Поняв, что жену ему не переубедить, Сюэин вздохнул. Действительно, когда ущерб души достигал определенной точки, человек терял сознание. А так как его жена уже полубог, опасности для ее жизни не будет. Ладно, ладно, модель Литти. Я все еще в процессе контролирования звездной пагоды, заключила Цзян Цу. Сюэин мог только послушаться. Наблюдая, как растворяется его фигура, Цзян Цу прошептала про себя: старший ученик и брат Сюэин, если я не найду способ спасти тебя, мы больше никогда не увидимся. А какая разница для меня между этим и смертью? Она тут же успокоилась и вернулась к управлению массивами звездной пагоды. Отдав сердце и душу сложным массивам звездной пагоды, она уже приняла вред в свою душу и несла тяжкую ношу. Ущерб увеличивался, и энергия ее души терялась частичка за частичкой. Но Цзян Цу не отметала это в сторону, наоборот, она заметила кое-что странное в этом. На самом деле я поняла внутреннее устройство бесчисленных массивов, неужели моя эффективность растет? Это правда было очень странно, как будто оковы были разрушены, а ноша пропала. Ее восприятие шаг за шагом улучшалось, и время от времени появлялись вспышки души, помогая ей понять глубинные тайны массивов. Цзян Цу была полностью погружена в это чувство и без устали контролировала и понимала массивы. Год шел за годом, она становилась бледнее и бледнее, но эффективность, с которой она контролировала звездную пагоду, только увеличивалась. Даже со всей ее мощью, такой уровень был просто необъяснимым. Ясно было, что ее понимание массивов звездной пагоды без конца увеличивалось. Но видя, какой слабой она становится, даже ее дыхание, Сюэин мог только беспокоиться. «Не волнуйся, ничего страшного. Как только я не смогу этого выдерживать, я потеряю сознание. Не стоит переживать. Если твое сердце болит за меня, продолжай работать и раскрой этот черный цветок как можно скорее. Все хорошо, все в порядке. Ничего серьезного. Мое понимание массивов снова увеличилось, поэтому я смогу еще чуть дольше поддерживать тебя». Цзян Цу никогда не прекращала поддерживать и успокаивать Сюэина, а в пустыне молодой парень, облаченный в белое и запертый внутри черного цветка, без устали практиковал свои навыки владения копьем. Несмотря на то, что бог чародеев играл на музыкальных инструментах, он занимался своим делом, не жалея сил. Прошло уже 5 лет, 5 полных лет, и все еще мне нужно пробиваться с любым из моих 3 истинных предназначений. Почему? Почему так? Пламя тлело в сердце Сюэина. Он винил себя каждый раз, когда видел, что его жена становится еще бледнее. Почему он не мог раскрыть черный цветок, и почему никакая из его истинных предназначений не могла прорваться? Внутри пространства из красных листьев Сюэин злобно посмотрел на отдаленных бога-чародеев и великого демонического бога. «Я обязательно вырвусь. Обязательно. Тик-так, тик-так». Сюэин отчаянно занимался улучшением своих навыков владения копьем. Он не обращал внимания на любые внешние помехи, включая игру бога-чародеев, которая стала намного меньшей опасность, какой была раньше. Он непрерывно отрабатывал и улучшал движение за движением. Он даже стал исследовать свои секретные техники бога-властелина мира в надежде, что больше узнает из этих тайн. Поздно ночью, словно шелковое покрывало, лунный свет опустился на мембрану звездной пагоды и покрыл обширные просторы пустыни. Он даже прошел сквозь черный цветок, чтобы осветить фигуру Сюэина, который все еще беззвучно практиковал свои навыки. Тик-так, тик-так, без предупреждения огромная иллюзорная звезда появилась позади Сюэина. Она была черной, как смоль, и казалось, содержит в себе бесчетное количество глубинных тайн. Вдалеке пространство из красных листьев, лица бога-чародеев и великого демонического бога изменились в худшую сторону, и бог-чародеев смог только выкрикнуть: «Звезда сердца истинного божества». Глава 381. Последовательный прорыв. На данный момент разум Сюэина был опустошен. Огромный прошлый опыт истинного предназначения звезды, накопленный им, теперь слился воедино. Отдельные области, начиная с первой степени до 3-й, были похожи на фундамент, используемый для строительства башни. После установления внешнего каркаса, пола и кирпичей, они, наконец, сошлись, достигнув области божественного сердца. Это было похоже на многочисленные края башни, которые соединились равномерно, со всевозможными изысканными резными фигурками. Все это выглядело бесподобно. Звезда, Сюэин чувствовал, что он становился похожим на темную звезду среди обширных океанических законов мира, с многочисленными законами глубинных тайн, которые, как всегда, были столь же загадочными и безграничными. В этот момент он мог почувствовать лишь небольшую часть глубинных тайн миража и предельной пронзительности. Звезда действительно таинственна. У моего тайного навыка действительно есть несколько областей совершенствования. Достигнув области звездного божественного сердца, Сюэин почувствовал, что секретные навыки, которые он создал, звездные метеоры истребления и хаотическое подавление, имели несколько областей, которые можно было усовершенствовать. Его глаза широко раскрылись, и он начал выполнять хаотическое подавление с помощью кровожадного копья. Гонг. Мощность копья была безграничной. Темная звезда медленно вращалась вокруг копья, которое яростно наносило колющий удар по высокому, возвышающемуся цветку. Тем не менее, благодаря многочисленным божественным печатям, и несмотря на еще большое колебание, лепестки оставались неповрежденными. Перерыв для меня. Сюэин не чувствовал себя удрученным. Время от времени он ударял копьем. Каждый раз он использовал навык хаотическое подавление, заставляя его становиться все более мистическим. В конце концов, достигнув области звездного божества сердца, понадобилось время для того, чтобы усовершенствовать свой тайный навык. Все тут же почувствовали увеличение силы этого тайного навыка. Копье неистово ударило священную волшебную камелию, заставляя лепестки энергично колебаться. В пространственном измерении Красного Листа бог чародеев и великий бог демонов с тревогой наблюдали за этой сценой. Они видели, как техника копья Сюэина становится более пугающей, ее мощность постоянно увеличивается. С увеличением его области, количество силы, рассеиваемой божественными печатями на священной волшебной камелии, уменьшилось, что заставило цветок противостоять большей части повреждений. Лишь однажды ночью Сюэин, в конце концов, остановил свое нападение. «Ха-ха-ха!» – рассмеялся великий бог демонов, увидев, что он остановил нападение. Кроваво-красное пламя его аватара разгорелось. «Я знал, что священную волшебную камелию не так просто сломить. Он просто достиг области божественного сердца, а также всего лишь области божественного сердца второй степени. Даже обладая секретным навыком, он еще долго не сможет уничтожить священную волшебную камелию». Бог чародеев, одетый в одежду из золота, улыбнувшись, покачал головой. Он прорвался к области божественного сердца, и его тайный навык стал более совершенным. Хоть он и обладает секретным навыком, который специализируется на нападении, однако он по-прежнему не может уничтожить священную волшебную камелию. Скорее всего, Дунбо Сюэин не сможет сломать даже часть цветка даже после того, как его боевая мощь увеличится в несколько раз. Имен, мы наверняка одержим победу. Великий бог демонов был относительно озабочен, но теперь он стал значительно более расслабленным. Поистине удивительно, что эта звездная пагода держится до сих пор. Бог чародеев, одетый в одежду из золота, посмотрел на звездную пагоду, которая излучала бесконечный свет. По моим сведениям, звездная пагода 12 го уровня затрачивает огромное количество божественных кристаллов. Если ею никто не управляет, то ежегодно потребуется не менее 200 000 божественных кристаллов. Даже если клан Ся контролировал ее, их области значительно ниже и не смогут сэкономить много энергии. Сколько божественных кристаллов этот Дунбо Сюэин оставил после себя, чтобы она продержалась до сих пор? Уже 5 лет. Вероятно, это будет продолжаться недолго. Великий бог демонов засмеялся в экстазе. Дунбо Сюэин достиг божественного сердца второй степени, однако он не может разрушить священный цветок. Насколько мне известно, он не сможет больше сделать прорыв, по крайней мере, до того, как разрушится звездная пагода. Когда исчезнет мировая мембрана звездная пагода, мы можем начать строить нашу крепость в больших масштабах без какого-либо подавления. Свет от звездной пагоды был ослепительным. Более того, его излучала мировая энергия. Необъятность этой собранной мировой энергии может подавить даже самых высших полубогов до их смерти. Несколько материалов, недавно размещенных в крепости, были уничтожены мировой энергией. Просто находясь в диапазоне звездной пагоды, их попытки по строительству были остановлены. На самом деле этого недостаточно. Сюэин чувствовал себя относительно разочарованным. Несмотря на то, что он достиг области божественного сердца второй степени, он не спешил стать божеством, потому что становление божеством для него было бесполезно. Божественная энергия, он обладает великой хаотической истинной силой. Она намного сильнее божественной энергии. Божественное тело, его тело незапамятных времен намного превосходило любое обычное божественное тело. Божественная территория, ему помогала мировая энергия звездной пагоды, которая намного превосходила божественную территорию. Второй уровень великой хаотической истинной силы действительно слишком сложный. Мне абсолютно не удастся его культивировать. Сюэин в глубине души согласился. При обычных обстоятельствах достижение звездного сердца божества означало, что кто-то начал совершенствовать великую хаотическую истинную силу. До этого Сюэин только достиг вершины третьей стадии области, затем начал создавать свой секретный навык. Он очень долго совершенствовал великую хаотическую истинную силу, затем ему едва удалось ее усовершенствовать. Теперь, когда он достиг области божественного сердца, он хотел прорваться еще дальше, но в действительности это оказалось слишком сложным. Эта секретная техника ранга мирового божества имела в общей сложности 6 уровней. В божественной области можно было успешно усовершенствовать первый и второй уровни. Для того, чтобы иметь какие-нибудь шансы на успех в третьем уровне, необходимо, чтобы это было мировое божество. На данный момент его область была недостаточно высокой. Таким образом, я должен продолжать совершенствоваться и должен попытаться, чтобы мое истинное предназначение предельной пронзительности, а также истинное предназначение миража достигло области божественного сердца. Сюэин не был обескуражен. Он знал, что его три истинных предназначения взаимно связаны друг с другом. Когда он только начал совершенствоваться, дополнительные глубинные тайны огня, воды, ветра и земли соединились в эти три разных истинных предназначения. Таким образом, во время этого процесса совершенствования он поглощал многочисленные глубинные тайны земли, огня, воды и ветра для того, чтобы углубить свое понимание. Сюэин всегда размышлял об этих трех истинных предназначениях вместе, допуская, чтобы раскрытие этих трех истинных предназначений происходили последовательно. Поскольку в настоящее время он оказался в ловушке в священной волшебной камелии, и из-за того, что он чувствовал, что навык хаотического подавления был самым эффективным методом освобождения, то он тратил больше времени и сил на истинное предназначение звезды и меньше на другие два. Однако, по опыту совершенствования Сюэина, после того, как он захватил звездное божественное сердце, он приобрел бы довольно много просветления на истинном предназначении предельной пронзительности и миража. Он считал, что скоро он сделает прорыв. Это чудо, что Цзин Цу до сих пор держится. Я должен поторопиться. Сюэин не смел больше задерживаться. В звездной пагоде лицо Цзин Цу, одетой в одежду светло-голубого цвета, имело спокойное выражение лица. Она была сильно увлечена массивами и делала все возможное, чтобы контролировать звездную пагоду, причиняя огромную нагрузку своей душе. Через 5 лет большая часть ее души уже страдала от травм, с многочисленными нитями духовной энергии, которые начали рассеиваться. Тем не менее, чем больше ее духовная энергия рассеивалась, тем больше Цзин Цу чувствовала, что ее дух становится пустым, и тем больше была эффективность понимания массивов. С самого начала Цзин Цу управляла звездной пагодой без перерыва на протяжении целого года, чтобы сократить потребление до 120 тысяч божественных кристаллов. На самом деле такой подвиг был неповторим. Затем она должна была отдохнуть на минуту или на две. 600 тысяч божественных кристаллов хватило бы на 5 лет, и этого было достаточно много. Все это было благодаря усилиям Цзин Цу. Она полностью увлеклась миром массивов, постоянно осмысливая и постоянно гоняясь за большей эффективностью. До того дня, пока Сюэин не выберется из ловушки, она продолжит продвигаться. До тех пор, пока ее душа не достигнет стадии бессознательного состояния, она никогда не остановится. В пустыне, окруженной черной священной волшебной камелией, Сюэин не обратил внимания на музыку, которая звучала благодаря богу чародеев. Он продолжал тренировать свои техники копья, осмысливая два других истинных предназначения. Он почувствовал, что прорыв был близок. Истинное предназначение звезды достигло области божественного сердца, стимулируя его к пониманию двух других истинных предназначений. С того времени он их осмысливал. Когда солнце вставало и опускалось, он оставался еще на 5 месяцев внутри этого черного цветка. Гонг. Глубинные тайны вслед за законами мира начали передвигаться. Вокруг фигуры Сюэина начала слабо материализовываться темная пустота. Внутри темной пустоты находилась огромная сфера. Она была шарообразная и без единого изъяна. Сейчас эта сфера вращалась прямо перед его глазами, подавляя и проникая во все, включая время и пространство. Даже другие законы глубинных тайн не могли помешать ее движению. Это поразило далеких бога-чародеев и великого бога-демонов. Он уже захватил другое истинное предназначение второй степени, божественное сердце предельной пронзительности, глава 382, непорочное тело. Как он мог так быстро схватить сердце божества второго ранга? Это действительно слишком быстро. Нет, лицо бога-чародеев, облаченного в золотое, изменилось. Это действительно слишком быстро. Он схватил три истинных предназначения, поэтому прорыв только одного из них – приемлемый результат. Но почему он пробивает их последовательно? Великий бог демонов тоже нахмурился. Обыкновенные исключительные, которые культивировались в двух или трех истинных предназначениях, с трудом преодолели бы другое истинное предназначение после достижения области сердца божества для одного из них. как Чэнь Цзи и мастер клана Мишен. Мастер клана Мишен произвел истинное предназначение единственного «я» для внутренней силы истинного предназначения пространства для внешнего понимания мира. Истинное предназначение пространства и истинное предназначение единственного «я» представляли два разных направления. Несмотря на то, что они иногда дополняли друг друга, мастер клана Мишен был не способен схватить сердце божества единственного «я», несмотря на то, что он культивировал сердце божества пространства. Чэнь Цзю схватил сердце божества единственного «я», но его истинное предназначение восьми драконов не прорвалось в область сердца божества. При обычных обстоятельствах, очень редко исключительные последовательно пробивают несколько истинных предназначений. Однако Сюэ Ин отличался. Сюэ Ин культивировался в течение чрезвычайно короткого периода времени, и он осмыслил глубокие тайны огня, воды, ветра и земли, прежде чем схватить любое истинное предназначение. Эти четыре глубинных тайны направились в другое направление, заставив Сюэ Иня достичь предельной пронзительности, мираж и звезды, но в отдельных обстоятельствах. Поскольку все они возникли из того же источника, однако и поскольку он объединил их вместе во время его совершенствования, Сюэ Ин смог обеспечить лишь небольшой разрыв в уровнях понимания между тремя истинными предназначениями, когда он прорвался. Согласно разведке временного храма, Дун Бо Сюэ Ин захватил секретное умение, называемое «Звездный метеор истребления». Бог чародеев нахмурился. Это тайное умение исходит из слияния истинного предназначения звезды и предельной пронзительности. Поскольку он постиг сердце звездного божества и теперь сердце божества предельной пронзительности, сила этого тайного умения, скорее всего, значительно возрастет. Этого должно быть недостаточно. Великий бог демонов тоже волновался. Секретные навыки, сформированные из слияния истинных предназначений, были, без сомнения, чрезвычайно мощными. Внутри этого черного цветка Сюэ Ин погрузился в его недавние откровения. Его накопленное понимание предельной пронзительности на данный момент сводилось в единое целое, позволяя осмыслению Сюэ Иня предельной пронзительности достичь поистине грандиозной стадии совершенства. Сюэ Ин теперь может ощутить необъятность слухового ранга сердца божества, предельное сердце божества. Среди обширных законов мира, один закон существовал среди ничтожества, будучи одновременно реальным, но иллюзорным. Казалось, что это происхождение всех начал и конец всего. Сюэ Ин почувствовал, что становится очень маленькой частью этого огромного сферического тела. Если бы я мог схватить предельное сердце божества, тогда мое царство достигнет непостижимой стадии. Сюэ Ин почувствовал потрясение. Пока он хватался за сердце божества первого уровня, он мог прорваться в мир мирового божества одним дыханием. Разрыв между божеством и мировым божеством был поистине обширной пропастью. В действительности, бесчисленные божества не могли достичь области мирового божества, несмотря на культивирование в течение длительного периода времени. Те, кто мог достичь мирового божества в течение миллиарда лет, уже считались весьма экстраординарными. Как бог чародеев, он долго культивировался, прежде чем стать мировым божеством. Сюэ Ин немедленно успокоился. Он не хотел так много думать. Открыв глаза, он схватил пьющие кровь копье и уставился на огромный и высокий черный лепесток перед ним. Хун. Сюэ Ин начал показывать свою звездный метеор истребления. Единственная сила копья несла огромную силу внутри. Слияние двух глубинных тайн в области сердца божества заставило это копье его стать безумно быстрым, позволяя ему громко пронзить гибкий, но жесткий огромный лепесток. Лепесток впал внутрь и дрожал, но он не разделился на две части. Еще раз, Сюэ Ин продолжал ударять, толчок за толчком. Во время этого нападения также прекратился его звездный метеор истребления. В конце концов, он только недавно схватил предельное сердце божества и должен был потратить некоторое время на то, чтобы усовершенствовать его секретное умение. В мгновение ока прошел день. Только тогда бог чародеев и великий бог демонов высвободили вздох облегчения. Благодаря своему уникальному материальному составу, сокровенная магическая камелия обладала значительно высокой способностью противостоять наступательной силе предельной пронзительности. Что касается силы, то звездный метеор истребления был немного слабее, чем хаотическое подавление. Естественно, Сюэ Ин нелегко сломал лепесток. Ху! Бог чародеев вздохнул с облегчением, глядя на возвышающуюся звездную пагоду. Звездная пагода продолжала излучать свой свет, как обычно, освещая площадь в 5000 километров. Почему эта звездная пагода все еще существует? Сколько кристаллов божества у Дунбосюэ Иня фактически осталось в звездной пагоде? Даже если он стал внутренним учеником, здравый смысл диктует, что такое большое количество кристаллов божества не должно быть вознаграждено. Подождем немного дольше. Скорее всего, это не продлится долго. Великий бог демонов внутри тоже начал беспокоиться. И защита сокровенной магической камелии остается совершенной. Дунбосюэ Ин не должен пробить ее. Сюэ Ин оставался таким же спокойным, продолжая культивировать. Он ясно понимал, что беспокойство бессмысленно. Он мог только продолжать культивировать, чтобы максимально увеличить свою силу. Спустя 3 месяца после схватывания сердца божества предельной пронзительности, солнце сияло высоко в небе в ясный день. Солнечный свет проникал в мировую мембрану и освещал всю пустыню, заставляя смещающиеся пески отражать солнечный блик. Это было похоже на нормальный мирный день, но в этот день суждено было быть одним, наполненным необыкновенным, как это было самым важным поворотным моментом в истории клана Ся. Хун. В огромном черном цветке подросток в белом, сидевший скрестив ноги, когда он культивировал, начал становиться иллюзорным и туманным. Сердце божества миража, там, где течет вода, образуется канал. Естественно, постигая сердце звездного божества и сердце божественной пронзительности, он, наконец, схватил сердце божества миража. Нарушение, вызванное его пониманием, было довольно небольшим по сравнению с предыдущими 2 божественными сердцами. Мираж, Сюэ Ин почувствовал, что он, похоже, становится огромным миражом мира, легко отражающим все на самом деле. Помимо далеких, даже бесчисленных смертных, проживающих в отдаленных городах или в более отдаленных местах, таких как горные деревни, все они продолжали жить мирными жизнями. Они по-прежнему совершенно не подозревали о бедствии, которое произошло недавно, не зная, что пиковые существа клана Ся сражались в настоящее время. Мир клана Ся был в бесчисленном количестве миллионов километров. Сюэ Ин долгое время мог отражать окружающие 50 тысяч километров на стадии 3 областей истинного предназначения миража, но после достижения сердца миража, весь мир клана Ся был отражен в его мире. Сюэ Ин долго мог отражать окружающие 50 000 километров вокруг него, когда он был на стадии 3 областей истинного предназначения миража, и теперь, когда он достиг сердца миража, весь мир клана Ся отразился в его мире. Мираж, который он схватил, смог отразить весь реальный мир. Сюэ Ин может ощутить огромную энергию в мире. Это была сила смертного мира, и, почувствовав эту огромную силу, Сюэ Ин слабо обнаружил чудодейственное существование. Это было неосязаемо, но оно все еще существовало.